Глава шестая. Данный вид ее деятельности был мне неизвестен, но, в общем-то, ничего удивительного тут не было. Как-то ведь зарабатывать деньги надо, а творчество это уже так, для души. Но в тот момент от всех происходящих событий я уже начала немного обалдевать, потому и замерла. Самое интересное, что Света меня тоже узнала, потому что, вздернув брови, спросила: «Вы?» Оценив свой внешний вид, я поняла, что подумала девушка, и старательно улыбнулась. «Проходите, пожалуйста». Я сделала жест, проходя обратно в номер и пуская ее. Света вкатила тележку, Марат захлопнул за ней дверь, чем напугал. Вздрогнув, девушка быстро обернулась. Марат стоял у двери, пистолета в руках не было. Он доброжелательно улыбнулся, а Света неуверенно перевела взгляд с него на меня. Я старательно застегивала пуговицы. Поняв пикантность ситуации, она кашлянув заметила: «Мне сказали, что у вас забыли поменять полотенце. Разрешите, я пройду в ванную?» «Пожалуйста». Марат снова улыбнулся и глазками захлопал, как и в случае со мной. Даже тон был тот же. Я подозрительно на него уставилась. «Только побыстрее, я немного занят». Света бросила на меня взгляд, а я покраснела. Девушка скрылась в ванной вместе с тележкой, прикрыв за собой дверь. «Ты ее знаешь?» Приблизившись, тихо спросил Марат. «Да, она живет в соседнем доме». «Как ее зовут?» «Светлана». Марат, вздернув брови, кивнул и достал пистолет. Я только рот открыла, а он уже стоял у двери ванной, знаком показав мне следовать к нему. Я встала сзади чуть поодаль, даже не пытаясь понять, что происходит. Дверь открылась, Света вышла, толкая тележку, а Марат приставил к ее виску пистолет. Наблюдать со стороны было гораздо приятнее, чем участвовать в данном действии непосредственно. Девушка замерла, я ждала продолжения. Кажется, у парня мания преследования. Он считает, что все только и хотят, что убить его. Света подняла руки и высказалась: «Я не враг». «Это пока вопрос», — заметил Марат и, подхватив ее под руку, как и меня чуть ранее, толкнул в кресло. Я даже заскучала, прислонившись к стене, стала рассматривать свои ногти. «Кто тебя послал?» — предсказуемо поинтересовался Марат, и я чуть не зевнула. «Я горничная». «А он теннисист», — не удержалась я, за что получила от Марата неодобрительный взгляд. Я его проигнорировала, отвернувшись. «Все бы ничего», — продолжил Марат. «Только вот она», — ткнул он в мою сторону, — «утверждает, что зовут тебя Светлана, а на бейджи у тебя другое имя. Что на это скажешь? Перепутала в комнате горничных?» Новый поворот меня заинтересовал, и я вернулась от созерцания стены к созерцанию девушки. На ее груди было имя Елена. Надо же, а я даже не заметила. Света тем временем вздохнула, о чем-то размышляя, потом сказала: «Ладно, давайте вскроем карты. Я из специального подразделения следственного отдела». Я только рот открыла, глядя на нее во все глаза. «Чем докажешь?» Марата удивить оказалось сложнее. «У меня с собой удостоверение». «Давай сюда». Света смутилась. «Оно в трусиках». «Достань», — кивнул Марат в мою сторону. Я не стала противоречить, хотя в другой ситуации ни в жизни бы не согласилась. Не могла я не удостовериться в Светиных словах. Я залезла к ней под юбку и, вытащив удостоверение, тут же его раскрыла. «Сюда давай», — проворчал Марат, и я плюхнулась на диван рядом с ним. «Вот это да!» — выдохнула я. «Каримова Светлана Александровна», — прочитал Марат вслух. «Ну и что же тебе надо от меня, Светлана Александровна?» «Меня послали наладить контакт». «Каким образом?» — хмыкнул Марат. Девушка пожала плечами, а до меня дошло, о чем речь, и я, позабыв про самоконтроль, выдала: «Так вы пришли его соблазнить? Вы бы реально переспали с ним?» Возмущению моему не было предела, и относилось оно по большей части к обиде за Дериду, так трогательно добивавшегося ее внимания. Они оба расценили мою реакцию по-своему. «А чем это я плох?» — возмутился Марат. «Речь не о тебе», — кнула я в его сторону пальцем, а потом повернулась к Свете. «А о ней». «Ты будешь учить меня морали?» — хмыкнула девушка. «А не ты ли на днях увела у меня из-под носа мужика и увезла его к себе? Скажешь, что чай пили? И здесь я тебя застала в интересном виде». «Я с ним не спала!» — выразилась я гневно. «С которым?» Задохнувшись от возмущения, я приготовилась ответить, когда влез Марат. «Дамы, я вижу, у вас тут длинная история взаимоотношений. Меня она мало интересует, давайте ближе к делу. Ты говорила о сотрудничестве. О чем речь?» Света покосилась в мою сторону. «Я бы хотела переговорить с вами наедине». «Это моя близкая подруга», — высказался Марат, чем изрядно удивил. «Насколько я помню, он так и не знает, как меня зовут». «И тем не менее». «Мне от нее скрывать нечего. Так что или говори, или счастливого пути. Кстати...» Жестом фокусника он приподнял одну из полотенец на тележке. Под ним оказался пистолет. «Хорошая вещица», — заметил Марат. «Спасибо», — огрызнулась девушка в ответ. Немного подумав, нехотя продолжила. «Я все это время пыталась сообразить, когда успела попасть к Марату в такую милость. Ничего умного в голову не приходило, так что я пришла к выводу, что чего-то недопонимаю, и это может мне выйти боком». «Мой отдел интересует сбыт драгоценных камней за границу», — рассказывала тем временем Светлана. «Недавно должна была состояться крупная сделка, в ходе которой мы планировали задержать нескольких лиц и пресечь канал работы. Однако что-то пошло не так, и сделка не состоялась. Это я знаю точно из надежных источников. Мы стали разбираться, что к чему, и пришли к выводу, что вся партия, готовящаяся к продаже, пропала за несколько дней до сделки. Сейчас мы занимаемся ее поисками». «А я тут при чем?» «Вы были знакомы с Савельевым Виктором Владимировичем?» «Предположим». «Дело в том, что не так давно он погиб, и его смерть привлекла наше внимание, потому что им интересовались люди, занимающиеся сбытом камней. Ваш приезд как раз в разгар событий показался странным совпадением». Марат вздохнул. «Как обычно, оказался в ненужное время в ненужном месте. У меня в этом городе живет родная сестра. Она вместе с Витей училась в институте, и несколько лет они встречались. Тогда мы и свели с ним знакомство. Потом они расстались, через год Агния вышла замуж и думать о нем забыла. Но мы изредка общались в интернете. Я понятия не имел о том, что тут происходит». «Я находила, что Марат привирает». В качестве доказательства опиралась на данные с обрывка, найденные в кошельке Вити. «Он знал о приезде Марата, это как минимум. Значит, интересовался им. А если записал на листочек, чтобы сохранить и передать кому-то, значит, Марат так или иначе был ему нужен». «Предположим», — согласилась Света. «А чего ты тогда так нервничаешь и пушкой машешь?» «Это для профилактики. У меня тут есть свои недоброжелатели, никогда не знаешь, как они себя проявят. И все-таки, в чем виделось мое сотрудничество с вашей конторой?» «Мы случайно установили вашу связь с Савельевым. Наши люди приглядывали за его квартирой и рыскали по возможным знакомым. Мы решили, что ваше появление заинтересует сбытчиков, и они постараются с вами встретиться. Но только в том случае, если нащупают нить между Савельевым и вами». «И от широты души решили кинуть меня в ловушку», — усмехнулся Марат. «Вы были бы под нашим надежным прикрытием». «Нет уж, спасибо», — выставил он вперед ладони. «Ваше предложение, конечно, лестно, но меня мало интересует». «Мы хорошо заплатим». «Деньги меня интересуют еще меньше, свои девать некуда. Я приехал повидать сестру и недавно родившуюся племянницу, так что не портите мне это время своими грязными изысканиями». «То есть отказываетесь?» — нахмурилась Света. «Именно». «Я бы на вашем месте не стала торопиться с таким решением. Подумайте пару дней. Вот мой телефон». Она взяла лежащую на столе ручку и блокнот и, записав туда номер, отправилась к выходу. Марат двинул за ней. Девушка накрыла пистолет полотенцем и покатила тележку по коридору. «Подумайте», — сказала на прощание. Асадов ничего не ответил, только дверь закрыл, а потом, покачав головой, высказался в пустоту. «Дурдом какой-то». Я молчала. Он перевел на меня задумчивый взгляд. «Я что-то не поняла насчет наших отношений», — все-таки заметила ему. «Когда мы успели так сблизиться, что вы меня посвящаете в подобные дела?» «Мы вроде на «ты». «Это для поддержания образа я вам тыкала». «Завязывай с выканьем, не люблю всех этих условностей». Он уселся на диван и посмотрел на меня. «Как тебя зовут-то?» «Кира». «Что за имя такое? Татарское?» «Почему татарское? Если ты татарин, так не надо остальных под свою гребенку». «А чем тебе татары не угодили?» «Как народ, ничем. А вот отдельно взятые личности тыкали мне в висок пистолетом». Ну, прости, я же не знал, что ты из себя представляешь. А теперь, можно подумать, знаешь. И теперь не знаю, потому и оставил в номере. А то смоешься, ищи тебя потом по всему городу. Предложение этой Светы приблизительно понятно, а вот ты у меня под большим вопросом. Это еще почему? Мутишь много. Говоришь, девчонка твоя соседка по дому? Ну? Как-то ты к ней неровно дышишь. И когда ты успела увести у нее мужика? Никого я у нее не уводила. К тому же он не ее мужик, так что лучше бы молчала. То есть где-то вы еще пересекались? Я поморщилась. Ну, она у нас в городе типа как подающие надежды поэтесса. Я случайно попала на ее творческий вечер и встретила там своего знакомого, который к ней клеился. Откуда такая информация? Иначе бы она не сказала, что ты увела у нее парня. Значит, ты его встретила и быстренько утащила к себе в постель. Про постель речи не было, разозлилась я. Это уже ее домыслы, мерят всех по себе. А что за знакомый? Тебе зачем? Подозрительно уставилась я на него. Хочу разобраться в истории ваших взаимоотношений. Тебя они не касаются. И вообще, ты же к сестре приехал в гости. Зачем тебе совать нос не в свое дело? Ну, конечно. Как прикидываться проституткой, чтобы попасть ко мне в номер, так это нормально. А стоит проявить интерес к тому, куда меня, собственно, впутывают, так сразу не касается. Я немного посопела, размышляя. И что ты хочешь знать? Имя вашего общего друга. Всеволод Белый. Замысловато. И что он? Что? Что у тебя с ним? Я не вижу связи между этими вопросами и происходящими событиями. Ты с ним спишь, уверенно высказался Марат. Ну или близко к этому. Я покраснела от возмущения и стыда одновременно. Давай будем придерживаться истории, связанной с Витей. Судя по всему, его самоубийство в некоторых кругах вызвало сомнение, и теперь разные люди пытаются в нем разобраться. Если даже какой-то спецотдел заинтересовался парнем из-за внимания, проявленного сбытчиками камней, разумно предположить, что Витя как-то был связан с похищением партии. Складно. Марат за время моего рассказа поднялся, спрятал пистолет в сумку и потянулся. Кажется, смерть друга тебя интересует куда меньше, чем то, с кем я сплю. Он уселся в кресло напротив меня и усмехнулся, разглядывая. Ты не такая простушка, как кажешься. Лицо школьницы, а тело модели. На вид глупышка, но что-то рассуждаешь. И что? Внешность обманчива. Вот именно. Ты у меня под большим подозрением. Я, что ли, Витю из окна выкинула? Обиделась я. Теоретически могла. Поднялась, толкнула, а потом быстро спустилась вниз и вызвала ментов. Убивать его у тебя причин вроде как нет. Но при этом ты все время крутишься рядом и вынюхиваешь. Каков тут твой интерес? Вот в чем главный вопрос. Он уставился на меня. Я только головой покачала, не зная, что сказать. Нет у меня никакого интереса. Просто я видела, как парень выпал из окна, и мне показалось, что это было не самоубийство, вот и все. То есть тебе интересно расследование ради расследования, потому что это захватывающе? Вроде того. А не боишься голову сложить ненароком? Попался бы кто-то более нервный, чем я, и твое тело бы уже везли в багажнике за город. Только не надо страшилок, ответственно заявила я. Твой лимит на сегодня исчерпан эпизодом с пистолетом. Слабоумие и отвага, констатировал Марат, поднимаясь и проходя к балкону. Я, решив не обращать внимания на его слова, подошла к нему. Ты бы мог помочь мне в расследовании? Заметила по возможности скромно. Марат уставился на меня крайне удивленно. У тебя не расследование, а детский сад. К тому же у меня, в отличие от тебя, головы энтузиазма для подобных дел не имеется. Если мы найдем камни, можешь забрать их себе. Марат даже присвистнул и рассмеялся. Ты действительно ненормальная. Он вышел на балкон, я поперлась за ним следом. Я была уверена в том, что он согласится, потому что считала, что у него есть в этом деле интерес, о котором он молчит. Для нас обоих объединение сил будет в плюс. Он при случае может прикрыться моей неуемной жаждой расследования, а я буду иметь рядом с собой, во-первых, сильное мужское плечо, а во-вторых, человека, заинтересованного в этом деле, за которым неплохо приглядеть. Марат стоял, облокотившись на перила, и обозревал центр города. При моем появлении повернул голову и снова усмехнулся. «Я не знаю, зачем это делаю», — высказался вслух. «Но хорошо, я помогу тебе». «Отлично», — обрадовалась я и протянула ему руку. «Тогда будем партнерами по расследованию». Усмехнувшись, он ее пожал, и я встала рядом с ним, глядя на город. «Ну и какие у тебя идеи?» — задал Марат вопрос, разворачиваясь спиной к улице, опираясь о перила и складывая на груди руки. Я пожала плечами. «На сегодня у меня было только одно дело — присмотреться к тебе». «И как? Удачно?» «Вполне». Мы оба рассмеялись, я посмотрела на дорогу и тут... Чуть поодаль, слева от балкона, на пересечении двух улиц, увидела большую светящуюся вывеску с надписью «Рим». «Все дороги ведут в Рим», — пробормотала я. Марат переспросил. «Что?» «Нет, ничего», — мотнула головой. «Просто подумала о своем. Слушай, мне вообще-то надо сегодня еще поработать, да и дела кое-какие». «Надумала свинтить от меня?» «У меня правда дела?» «Нет уж, радость моя, раз уж мы заключили соглашение, так просто не отделаешься». «И что ты предлагаешь?» «Где ты живешь?» Я назвала улицу и добавила. «Это за два дома от Вити». «Я не был у него дома, но он вроде на окраине жил». «Точно. Давай я тебя отвезу». Я пожала плечами и согласилась.